Мужчина прост, а женщина полна загадок. В том, что мужчина всегда готов и способен к половым контактам, нет ничего особенного. Это просто унаследовано от предков приматов. Как и положено у таких видов, мужчины демонстрируют женщинам интерес к ним не в определенный сезон, а всегда. Но есть одно важное отличие. Самка не человекообразной обезьяны может быть оплодотворена только во время овуляции, в течение нескольких дней в году. Такой цикл называется эстральным. О наступлении овуляции она сообщает несколькими путями. Видимым увеличением наружных половых органов, запахом их выделений, набуханием молочных желез и демонстративным поведением, так что самцы обезьян сразу знают, какой самке адресовать свое половое поведение, а какой нет. У человекообразных овуляции происходят ежемесячно, менструальный цикл. Они тоже сопровождаются видимыми изменениями половых органов, и самцы их узнают. В отношении женщин такой ясности нет. У них, как и у человекообразных обезьян, овуляции наступают очень часто, ежемесячно, но момент этот, в отличие от человекообразных обезьян, не имеет никаких внешних проявлений. Момент овуляции, он приходится на середину менструального цикла, у женщин скрыт не только от мужчин, но и от самой женщины. От природы врожденно ни женщина, ни мужчина не знают, когда половой акт может привести к зачатию, а когда нет. Более того, если самец обезьяны даже ошибся бы в состоянии самки, это ни к чему бы не привело. Ее половая система заперта для полового акта, а отношение к нему резко негативное, и обезьяна самца отгоняет. Женщина же способна к половому акту не только в течение всего месячного цикла, но и во время беременности и во время кормления ребенка грудью. В соответствии с такой физиологической способностью, женщине всегда не безразличен интерес мужчин. Она демонстрирует себя непрерывно. Увеличенные при овуляции молочные железы были у приматов одним из сигналов готовности самки к размножению. После овуляции они, как у всех млекопитающих, редуцируются до почти незаметных размеров. У женщин эта очень удобная обратимость разрушилась, и железы пребывают всегда в увеличенном состоянии, сигнализируя постоянную готовность. Вот какие поразительные перестройки физиологии поведения женского организма произошли на пути превращения обезьян в человека.